ехали на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Мне б теперь, соколики, за вами душу бы развеять от тоски. Напрасну ночь за ночью жгли. Коли мы покончили со старым,